Глава шестая. Цена рая. «Эвиза, где Родис?» «Не знаю, Вир. Я не видел ее 3 дня. Чеди искала ее повсюду, от круга сведений до покоев Верховного Владыки, но туда ее не допустили. Родис исчезла после показа наших стереофильмов, как только Тивиса и Тор улетели в хвостовое полушарие Торманса, так и не дождавшись разрешения снять скафандры», — сказал Вир. «Увы», — согласилась Эвиза, — «придется еще немного поносить броню. Я привыкла к металлической коже, а освобождение от трубок и лицевых щитков было чудесным. Биофильтры мешают гораздо меньше. Но вот Ген Атл, знаете ли вы что-нибудь о Родис?» «Родис в зале мрака. Я поднимался по черной лестнице, и она шла рядом с Чоя Чагасом в сопровождении стражей, которых так недолюбливает Чеди. Не нравится мне все это», — сказал Вернорин. «Почему вы тревожитесь?» — невозмутимо спросил Ген Атл. «Фай уединяется с Чагасом, владыка с владыкой, как она шутит. Эти плохо воспитанные и считающие себя выше дисциплины владыки похожи на тигров. Они опасны несдержанными эмоциями, толкающими их на нелепые выходки. А СДФ Родис стоит здесь, выключенный. Сейчас увидим». Инженер броневой защиты сделал в воздухе крестообразный жест рукой. Тотчас коричнево-золотистый в цвет скафандра Гена СДФ подбежал к его ногам. Несколько секунд, и цилиндр на высокой ножке, выдвинувшийся из купола спины робота, загорелся лиловато-розовым светом. Перед стеной комнаты сгустилось, фокусируясь, изображение части пилотской кабины темного пламени, превращенной в пост связи и наблюдения. Милое лицо Неи Холли казалось усталым в бликах зеленых, голубых и оранжевых огоньков на различных пультах. Нея приветствовала Гена воздушным поцелуем и вдруг, насторожившись, спросила: «Почему не в условленное время?» «Нужно взглянуть на доску жизни», — сказал Ген. Нея Холли перевела взгляд на светло-кремовую панель, где ярко и ровно горели 7 зеленых огней. «Вижу сам», — воскликнул Ген, попрощался с Неей и выключил робот. «Мы все узнали», — сказал он Эвизе и Виру. «Родис цела, и сигнальный браслет на ней. Но, может быть, ее держат, как это называется, в плену?» — подсказал Вернорин. «Кто в плену?» — прозвенела сзади Чеди. «Фай Родис. Вир видел ее в зале мрака с Чоя Чагасом 3 дня назад, а мы совсем не встречались с ней». «Так идемте в зал мрака, и пусть Ген покажет, куда они ушли». Стремительная Чеди пошла впереди. В конце серповидного изогнутой галереи они спустились на черные ковры в круге черных колонн, альковов и стен зала мрака, как называли тот зал звездолетчики. Ген Атл отошел к лестнице с балюстрадой, подумал несколько секунд и уверенно направился к темному пространству между 2 сближенных колонн. За ними оказалась запертая дверь. После нескольких неудачных попыток открыть ее, Ген Атл резко постучал. «Кто смеет ломиться в покой владыки Ян-Ях?» — рявкнул сверху усиленный электронными приспособлениями голос охранника. «Мы, люди Земли, ищем свою владычицу!» — заорал, подражая усилителю, Вернорин. «Ничего не знаю. Вернитесь к себе и ждите, пока владыки не сочтут нужным явиться вам». Земляне переглянулись. Чеди шепнула что-то Вернорину, и на губах астронавигатора заиграла совсем мальчишеская улыбка. «Владыка Торманса делает так», — и он щелкнул пальцами. Через несколько секунд послышался легкий топот 9-ножки, и в черном зале появился красно-фиолетовый СДФ. «Что вы задумали, Вир?» — с беспокойством спросила Эвиза.

Облегченно вздохнув, астронавигатор убрал зонтик и услышал в усилителях приказ Чаячагаса: «Недоразумение прекратить, разойтись, глазам проводить гостей наверх, в их покои». Через несколько минут большой подъемник доставил четырех героев к тому изгибу коридора, откуда начинались хоры зала мраком. У распахнутого окна в сад четким силуэтом выделялась Файродис. Сквозняк чуть шевелил ее короткие черные волосы. Первой к ней бросилась Чеди. Родис положила руки на ее плечи. Губы ее улыбались, но глаза были печальны. Печальней, чем в первые дни пребывания на Тормансе.